Глава третья. Оставшийся шумный вечер Рита провела, пытаясь расслабиться. Поначалу за столом это получалось неплохо, однако после ей пришлось полностью концентрироваться на своих друзьях, когда дело доходило до танцпола или бара. Рите не хотелось признаваться себе в том, что каждый раз, отрываясь от столика, взгляд сам начинал блуждать по незнакомым лицам и фигурам. «Видимо, таинственный незнакомец уже покинул заведение», — решила она и немного успокоилась, переключив все свое внимание на Кира и Олю. В какой-то момент Перова даже осмелилась вернуться на танцплощадку, втайне надеясь, что в движении и музыке вновь ощутит это приятное будоражащее чувство горячего чужого взгляда. Ритмичные удары басов, мерцающие огни и движения тел вокруг помогли ей отвлечься. Она снова позволила себе расслабиться, влившись в поток музыки, ощущая, как ритм буквально захватывает ее тело. В круговороте звуков и света Рита, наконец, забылась. Когда Перова выдохлась, а глаза начали гореть, пытаясь закрыться на ходу, часы показали около 3 ночи. Друзья решили, что наступила пора разъезжаться по домам. Ночной воздух оказался свежим и бодрящим. Рита запахнула пальто на груди, наблюдая, как Оля оживленно переговаривается с каким-то молодым парнем, дожидаясь такси. Она сама стояла чуть в стороне, молча оглядываясь вокруг. Вдалеке мелькали фигуры. Кто-то выходил из клуба, кто-то заходил, кто-то просто стоял, болтая с друзьями. «Опять задумалась?» Кир подошел ближе, протянув ей чашку кофе, купленного у уличного ночного баристы. «Держи, а то заболеешь». «Спасибо», — тепло улыбнулась Рита. «Не знаю даже, состояние непонятное. Видимо, много шума». «Ты вообще сегодня какая-то тихая», — заметил он. «Обычно сама всех заводишь. Видимо, действительно сильно устала за неделю. Как продвигается твоя книга?» «Не очень», — призналась Перова, шумно отхлебнув согревающего напитка. «Веришь, нет? За 2 недели всего 5 глав. Какой-то творческий застой. Надеялась, что сегодняшняя вылазка поможет отвлечь мысли и прочистить голову». «Что-то помешало?» «Кто-то», — подумала Рита, но не стала озвучивать, а просто многозначительно кивнула. Родной запах любимой съемной квартирки принес долгожданный покой, и ощущение усталости накрыло ее с головой. Едва переступив порог, Перова скинула туфли и направилась в ванную, оставляя за собой след из брошенной одежды. Теплая вода расслабила, смывая клубную ночь. Мягкая флисовая пижама, заваренная чашка чая и остатки вчерашнего ужина успокоили душу и желудок окончательно. После последней съеденной ложки веки стали медленно опускаться, временами резко распахиваясь, но почти тут же снова закрываясь. Не став испытывать, каково это – уснуть за кухонным столом, Рита поспешила в свою кровать и отключилась, даже не расстилая ее, раскинув руки на сером пушистом пледе. Первые солнечные лучи, пробиваясь сквозь щели жалюзи, прервали сон теплыми прикосновениями. Девушка зевнула, потянулась и замерла, дернувшись от легкой боли в мышцах после вчерашних танцев. Ночные эмоции казались немного размытыми, словно они были частью сна, который она почти забыла. Урчание чайника, аромат свежесваренного кофе и звуки включенного телевизора начали наполнять квартиру. Облокотившись о кухонный стол, Перова задумчиво смотрелась в окно. Ее мысли возвращались к ночным моментам, особенно к тому загадочному мужчине. Ох уж этот взгляд, возбуждающий и пугающий одновременно. После утреннего кофе Рита решила немного поработать над книгой. Осталось всего полмесяца, чтобы сдать ее редактору, а концовка так и не близилась. Она уселась за стол, открыла ноутбук и уставилась на пустой экран. Идеи, казалось, не приходили. Попытки создать хоть несколько строк также не увенчались успехом. Но невозможно просто начать писать без желания и идей. Вдохновение, которого она ждала со вчерашнего вечера, так и не явилось. Мысли же все возвращались к клубной ночи, к тому странному чувству, что оставил незнакомец. Она закрыла ноутбук, решив прогуляться, чтобы освежить голову. На улице было прохладно, но солнечно. Город потихоньку просыпался, и, несмотря на воскресенье, переулки заполнялись людьми, спешащими по своим делам. Рита завернула в ближайший парк. Шелест листьев под ногами, щебетание птиц, свежий воздух – все это немного успокаивало. Она села на лавочку, достала телефон и начала просматривать сообщения. Среди привычных чатов обнаружилось одно новое уведомление. Незнакомый номер написал ей в мессенджере. «Привет. Вчера не успел сказать, что отлично выглядело. Жаль, что ты была окружена телохранителями, а то бы не отвязалась от меня». Рита ойкнула и шире распахнула глаза, обрамленные длинными ресницами. Пальцы нервно задрожали, а в груди встал предательский ком. «Ты кто еще такой?» – пробормотала она, судорожно открывая фото профиля. С аватарки на нее холодно и высокомерно смотрел тот самый взгляд, что пронзил ее совсем недавно под покровом ночи и на фоне гудящей толпы. По телу пробежали неприятные мурашки. Кто это, черт побери? Вдруг это маньяк, следящий за одинокими женщинами? Нет, тогда бы не стояла родная фотография. Что-то не клеилось. Откуда у тебя мой номер? Кто ты такой? И что тебе от меня нужно? Перовой почудилось, что она не дышала, пока ладони не вздрогнули от вибраций. «Меня зовут Александр. Мы встретились на балконе клуба. Не помнишь?» «Откуда номер?» — повторила Рита вопрос и откинулась на спинку лавочки, переводя дыхание. «Когда человек чего-то действительно хочет, он находит и получает». «Нет, ну вы видели, какой наглый?» — удивленно спросила Рита саму себя и голубей, бегающих под ногами. «И чего же ты хочешь конкретно от меня?» Ответ пришел в ту же секунду, словно написанный заранее. «Тебя». Перова чуть не задохнулась от возмущения, однако и странное, непривычное удовлетворение самой собой появилось в пустеющей от вечного одиночества душе. По телу растеклось тепло, и Рита решила, что на сегодня переписок достаточно. Ей не хотелось отвечать на это заявление. Да, и оригинальный ответ все никак не желал сочиняться.